и наступил конец ее ожиданиям и надеждам. Это был страшный в жизни нашей красавицы день, когда гонец принес весть о свадьбе великого герцога, отдавшего свою руку и сердце девице юной и прекрасной, приемной дочери короля инфанти Изабелли. Узнав об этом, наша героиня лишилась чувств, да так глубоко и надолго, что поначалу решили, что она умерла, не стерпев позора и страданий, и уже положили ее на ложе, готовя к отпеванию, как вдруг она пришла в себя, но радость родных была преждевременной. С той поры сделалась наша красавица вроде безумна. Часами сидела она, вперя недвижный горящий взгляд в одну точку, ни с кем не говоря, не принимая воды и пищи, а то вдруг впадала в глубокий сон и пребывала в нем долгие часы, а случалось несколько суток. Слух о том, что прекрасная наследница богатейшего и знатнейшего в стране рода опозорилась и лишилась рассудка, быстро разнесся повсюду, и семья пребывала теперь в состоянии великого горя и позора. Один из братьев ее пытался даже вызвать великого герцога на поединок, но был схвачен стражей его и брошен в тюрьму. Поступок этот, конечно, не делал чести доблестному рыцарю, но власть и могущество великого герцога на ту пору были столь велики и простирались так далеко, что никто не посмел вслух осудить его и вступиться за несчастного юношу. Напротив, многие отвернулись от семьи покинутой им женщины, и дела некогда могущественного клана шли все хуже и хуже. Сам же виновник этих прискорбных событий, казалось, ничего этого не замечал. И о несчастьях всех знать не желал, наслаждаясь безоблачным счастьем с молодой женой, которую, по свидетельству очевидцев, безумно любил. Справедливости ради следует заметить, что молодая герцогиня была очень достойной особой и, кроме красоты своей, наделена была еще добротой и ангельской кротостью, за что снискала себе очень быстро любовь подданных, да и всех знавших ее людей. А несчастные, покинутые герцогом графини, постепенно стали забывать. И мало кого смутила и встревожила весть о том, что, очевидно, совсем лишившись рассудка, она покинула родительский дом и скрылась куда-то в неизвестном направлении. Пронесся слух, что несчастная лишила себя жизни. Но и это мало встревожило досточтимое общество, более всего занятое своими интересами и развлечениями. Все обстояло, однако, несколько иначе, но никто и предположить не мог тогда, какой страшной будет развязка. Несчастная женщина действительно тайно покинула свой дом и скрылась от преследований и поисков родни и немногочисленных друзей, но вовсе не для того, чтобы покинуть этот мир. Желания жить и впрямь не было у нее вовсе, и если бы Господь послал ей смерть, она приняла бы ее как благо. Но коль скоро дарована была ей жизнь, она продолжала свое существование на этой земле, и ничего не было теперь у нее в жизни, кроме единственной пламенной, сжигающей ее тело и душу страсти. И это была не любовная страсть, в сладкой лихорадке которой прожила она так недолго. Нет, это была страсть мести. Недаром всплыла она ранее женщиной умной, образованной. Теперь ее ум и немалые знания указали ей две возможные дороги, которые могли бы увести ее из царства страданий и нестерпимой физической и душевной боли, в которой пребывала она денно и нощно, с той минуты, как получила страшное известие о женитьбе герцога. Одна из этих дорог была дорогой прощения. Но долгие часы проводила она в молитвах, прося у Всевышнего даровать ей это благо, простить обидчика своего и гонителя своей семьи.